стопки брошюр на различных языках, избитые слова, разумеется, с большой буквы, о любви, свете, истине и полнейшее игнорирование реальности. Просмотрев несколько проспектов о деятельности института, я не обнаружил даже намека на достижения космонавтики, физики, на поразительные археологические открытия. Об острых классовых противоречиях Индии, о борьбе миролюбивых сил на международной арене, разумеется, тоже не было сказано ни полслова. То, что 100 лет назад выдавалось за откровение, чуть ли не за сверхнауку предстало выхолощенной религиозной догмой, в которую никто уже не верил. Начинку попури из метампсихоза и самадхи приходилось продавать в новой упаковке. В том, что рядом с теософами располагалась миссия Рамакришны, чудилось знаменательное совпадение. Когда концентрические полукольца университетских дорожек остались позади, и наш потрепанный амбассадор выехал на Эссироад, идущую вдоль набережных Ганга, я все еще был под впечатлением встречи с верующим в переселение душ профессором колледжа искусств Хинду университета, где между современной библиотекой и инженерным колледжем краснеют выцветшие на солнце флажки шиваитского храма. Солнце уже достигло зенита, и белесое небо вновь дымилось, как расплавленный алюминий. Все живое таилось в спасительном сумраке. Непрекаянные белые зебу лежали на тенистом шоссе, не обращая внимания на отчаянные сигналы водителей. На искалеченном молнией дуплистом стволе дремал неподвижный гриф, и даже царственный слон прилег под сень придорожных акаций, чтобы переждать губительный жар, который волнистыми потоками нисходил с раскаленных высот. Шумно отдуваясь, умное животное обмахивало себя, а заодно и своего погонщика пучком пропыленных веток. Могучий хобот упруго ходил из стороны в сторону, и дрожали уши, испещренные сеткой кровеносных сосудов, совершенно сиреневые на просвет. Чувствовал я себя довольно скверно. Теплая разжиженная кровь гулко стучала в висках. Все время хотелось пить, но вода не охлаждала опаленной гортани, а язык казался тяжелым, как свинец. И такой же свинцовый привкус чувствовался во рту. Соблазнительные картины радужных фонтанов отеля «Де Пари» с навязчивой жестокостью вновь вспыхивали в отупевшем мозгу. Вспомнился демон Мара, насылающий искушение, как сильна его власть, особенно в такую жару. Я не знал еще, что за ближайшим поворотом Гималаи вновь одарят меня бессмертной улыбкой. Мы пересекли Аурангабад-роад, когда, наконец, решились оставить автомобиль, где было едва ли более душно и жарко, чем на улице. Не обращая внимания на вишнуитов, чьи лица и бритые головы сплошь покрывала татуировка с именем божества, я, как в омут, скользнул в кривые запутанные переулки, где каждый угол, каждый камень что-нибудь дозначил, и побрел к Гангу. Ни инстинкт паломника и ни жажда речной прохлады увлекали меня в каменные дебри. Не в силах бороться с людским течением, я затерялся в толпе и плыл влекомый потоком мимо храмов и банков, мимо базаров, на которых торговали бронзой и фруктами, золотистой парчой и каменными лингамами, священными черными камешками и листьями бетеля. Пятна этой наркотической жвачки, приглушающие голод, краснели на мостовых. Я шел, отрешенно скользя глазами вдоль сияющих чистотой фасадов госпиталей, натыкался на какие-то зловонные тупички, где грифы гневно оспаривали добычу у бродячих собак, и, казалось, ничего вокруг не видел, придавленный пульсирующей головной болью. Странная все-таки штука — человеческая память. Сейчас беглые, почти неосознанные впечатления непрестанно всплывают передо мной, причем куда острее и четче, чем тогда в каменном лабиринте, ощущаются запахи риса, приправленного карри, слышится трещотка прокаженного юноши, слепит блеск вишневых и фиолетовых цари, прекраснейших женских одеяний всех времен. И еще я вижу красную дорожку пробора в черном лаке волос и цветочные гирлянды ожерелья, и узкую полоску загорелого живота, и мальчика в белом костюмчике и роскошной шапочке из золотистой парчи. На тесных площадях Варанаси великое множество таких принаряженных мальчиков, увешанных гирляндами из быстро увядающих лепестков. Нет, не только за тем, чтобы умереть, стремятся в этот благословенный город.